Создайте мир, где будете как дома. Глава 4. Инстинкт исцеления. Сам себе аптекарь. Это эксперимент. Всему свое время. И время всякой вещи под небом. Экклезиаст, стих 3, строфа 1. Между строк. На пути к исцелению я обращалась к психологам, буддистам, эзотерической элите и профессиональным медикам, и к традиционным, и к альтернативным. Часто их методы совпадали. Но вот чему я точно научилась. Любая форма помощи невероятно полезна сама по себе и в то же время чрезвычайно несовершенна. Если вы стремитесь повысить уровень жизни, вам нужна поддержка со всех возможных сторон и сила всех традиций. Вы сложная личность. И поэтому система помощи должна быть такой же разносторонней, динамичной и причудливой, как вы сами. Путь в никуда. Сложные периоды, а бывают ли несложные, я обращалась к своему любимому психологу Майклу Б., мудрому и наблюдательному человеку. Кроме того, я всегда обсуждала с друзьями энергетических целителей и обменивалась именами, словно волшебными бейсбольными карточками. «О, тут есть один парень, он почистит все твои чакры, и еще он занимается импринтингом душ и всем, что с этим связано». «А что такое импринтинг душ?» «Да кто ж знает, но мы провели с ним сеанс путешествия, и я прояснила для себя столько всякой дряни». «Так почему бы просто не простучать всю эту дрянь?» «ТЭС — техника эмоциональной свободы. Я теперь простукиваю себя перед всеми встречами, и от тревожности помогает». Я и детей учу простукиванию. Мне нужно нечто большее, чем простукивание. Мне нужно что-то вроде сеанса экзорцизма, чтобы избавиться от всей гадости. Я знаю. А как насчет той целительницы, которая раньше была психиатром, а сейчас проводит сеансы божественного света? Накануне ночью она смотрит для тебя сновидение, а потом вы работаете с духами-наставниками, чтобы очистить тебя полностью. Ну вот, другое дело. Пришлешь мне ее номер? Я чувствовала себя так, как будто изменяла психотерапевту с энергетическим целителем. И меня беспокоило, не огорчится ли энергетический целитель, если мне захочется проговорить все, что меня волнует, с психологом. И будет ли негодовать мой натуропат, если я уступлю своему терапевту и соглашусь на курс антибиотиков? А о гинекологе придется забыть. Она решила, что я совсем ку-ку, когда я сказала ей «вдох-выдох», что меня вылечат акупунктура и ашваганда. «Ашва... что?» «Ну, акупунктура бывает полезна, об этом я слышала», — сказала она, скрестив на груди руки. Не было одного врача или консультанта, который смог бы полностью курировать мой курс заботы о себе. И чем более мистическим становилось мое самопознание, тем больше я понимала, что мне не на кого рассчитывать, кроме самой себя. После того, как я попала в автомобильную аварию, подруга порекомендовала мне массажистку, которая специализировалась на реабилитации после травм. «Расскажи мне, что случилось?» — спросила та меня с сильным швейцарским акцентом. Тот парень выехал на красный сигнал светофора и протаранил мою машину. Я выбралась наружу и под дождем ждала полицейских. Мои бедра и плечо в синяках из-за ремня безопасности, но я в порядке, я просто легко отделалась. Пауза. «И это все?» Массажистка явно заподозрила, что я рассказываю не обо всем. Я замолчала. «Ага, это все». И быстро кивнула, кусая губу. Я даже представить не могла, как объяснить ей, что за долю секунды до столкновения некий голос сказал мне «все будет в порядке». И порядок означал, что я не пострадаю, и что я буду под присмотром всю жизнь. И что мой сын, которого по счастливой случайности не было в машине, тоже будет в порядке всю жизнь. И я почувствовала себя парящей в далеком чернильно-синем космосе между сияющих белоснежных звезд, в том самом космосе, где я оказывалась во время некоторых медитаций и оргазмов. И я не была звездой, и не была космосом. Я оставалась самой собой, и в то же время я сама была мы. И я как личность. И все было божественно спокойно и безупречно. Никаким словом, никаким множеством слов мне не описать это абсолютное совершенство. Было так тихо, что я могла слышать великолепие. Все это произошло за считанные секунды, но мне казалось, что я провела в космосе часы и могла бы пребывать там неделями. Кто мог мне помочь объяснить это перемещение? Может быть, в этом случае наука? Обычно это последняя инстанция, к которой я обращаюсь в поиске ответов. Астронавты, которые побывали в космосе, часто переживают необычный душевный опыт, эффект обзора. Они говорят о масштабности, о внезапном осознании планеты как части космоса, о том, какая она совершенная, уязвимая и поразительная. Смотря на планету взором Бога, астронавты вдруг понимают, как мы все взаимосвязаны. Их наполняет одновременно умиротворение и чувство крайнего одиночества. Я позволила массажисту поработать над сгибателями бедра. Затем посетила психолога, чтобы проанализировать свои чувства после аварии и события после нее. Невыносимо прекрасный опыт общения с застенчивым мужчиной, который стал причиной инцидента, и мучительную ссору с моим тогда мужем тем же вечером. И после, конечно, я и к энергетическому целителю наведалась. Вдруг после всего пережитого где-то внутри меня затаилась травма. Но настоящую историю я никому не рассказала. Я хотела позволить ей жить внутри моей сущности, там, где внутренний космос становится вселенским. Не делать эту историю предметом анализа, а присвоить ее абсолютно и полностью себе. И думала, что когда-нибудь, возможно, напишу о ней. Тихо. А это, как вы знаете, может стать лучшей терапией из всех. Очень сложная задача. Гвоздем программы в моем цирке бессознательного и сознательного отношения к жизни всегда была терапия. Необходимость в ней то и дело проявляется в период больших жизненных решений и несчастий. Иногда между визитами проходит несколько лет. Быть женщиной, одержимой самопомощью, прекрасно. Если я не посещаю психолога в данный момент, то к нему точно ходит хотя бы одна из моих подруг. Среди женщин бытует невероятный феномен. Вероятно, это лучшее проявление нашей внутренней тяги делиться знаниями. Когда одна из нас посещает психолога, терапию проходим мы все в том или ином виде. Всего-то один файл от психотерапевта, который загрузили себе все сестры по духу, прорабатывается со всех сторон. «О боже, ну какой же прекрасный вопрос! Я дома задам его своему малышу!» «Чёрт возьми, это просто потрясающая информация! Мне надо позвонить маме!» «Так вот почему мы оба так облажались! Теперь все понятно!» В словаре Мерриам-Вебстер психотерапия определяется как лечение психической или эмоциональной болезни при помощи обсуждения проблем без применения медикаментов или наркотиков. Честно скажу, ни одна из моих подруг, да и я сама, никогда не думали, что у кого-то из нас психическое заболевание или эмоциональное расстройство. Но между нами девочками там была и повышенная тревожность, и клиническая депрессия, и обсессивно-компульсивное расстройство, и умеренный нарциссизм. Но мы-то думали, знаете ли, что надо поработать над кармой. По моему опыту, психотерапия — это 80% разговоров и 20% слез. И именно эти сопливые моменты имеют значение. Я посещала психолога, чтобы за мной наблюдали. Мне надо было изучить чистоту своих мотивов, принимая решения. Нужно было, чтобы кто-то сообщил мне, что я человек здравомыслящий, особенный, но не слишком отличающийся от других. Практически же я просто хотела, чтобы кто-то разделил со мной мою боль хотя бы на 60 оплаченных минут, чтобы у меня была возможность перевести дух. Примечание. Я узнала, что терапия работает лучше, если вы ощущаете, что ваш психолог испытывает к вам симпатию или искренне любит вас. Конечно, если вы работаете со специалистом достаточно долго, вы просто обязаны проецировать на него все свои мерзкие межличностные конфликты. Да вы просто как моя старшая сестра. И тогда вам нужен другой психолог, чтобы проработать с ним предыдущую терапию. Но обычно доброта и уважение — это отличная основа для излечения. Я перестала работать с одним психологом после нескольких сеансов, поскольку чувствовала неприязнь к себе. И это был именно тот терапевтический эффект, который мне тогда и требовался во всех сферах жизни. Если не нравится, как кто-то к тебе относится, поднимайся и уходи. Психологи и буддисты. В психологии не делается такой акцент на положительных и отрицательных эмоциях, как, например, в буддизме. В психологии большинство негативных эмоций, но не все, рассматриваются как основа для дальнейшего развития. А вот в буддизме предлагается рассеивать и трансформировать некоторые эмоции, поскольку они — первопричина страданий. Удовлетворять свои желания и ненависть даже в их самых слабых проявлениях болезненно и вредно. Так что если ваш психолог скажет, что хорошо осознавать свой бурлящий гнев, то духовный учитель предложит вам наблюдать за тем, как ярость рождается внутри вашего сознания, и не отождествлять себя с ней. Мне нравятся обе точки зрения, и сводятся они к следующему. Эй, все в порядке, но кое-что очень-очень плохо. Эзотерическая элита. Эзотерическая элита — те, кто учитывает мистические силы жизни, от синхроничности до космологии. Они получают информацию и навыки целительства в других измерениях или, как минимум, признают влияние этих измерений на жизнь материальную. К эзотерической элите я отношу интуитивных и энергетических целителей, шаманов и знахарей, ченнелеров, медиумов, посланников ангелов, последователей хроник Акаши. Что я люблю в таких избранных? Это их плюрализм. Они верят сами и заманивают других во множество религий. Такие люди обычно невероятно любопытны и открыты всему и всем, поскольку им приходится создавать свой духовный бренд. Они от природы странные, часто имеют замечательные навыки, а из-за эфирного происхождения их мастерства бывает сложно отличить избранных эзотериков с благими намерениями от совсем повернутых. И, конечно, научиться этому — часть обучения духовной грамотности, то есть проницательности. Биохакеры. Западная медицина называет альтернативной любую практику, которая не основана на фактах, установленных научным методом. Я пришла к выводу, что альтернативное лечение означает, когда традиционная медицина, ориентированная на извлечение прибыли, подводит вас, вы ищете другие способы, проверенные веками, в качестве альтернативы. Я не противник аллопатии и медикаментозного лечения. Я обращаюсь к дипломированным докторам и лекарствам, когда я испробовала все прочие средства. Но то, что традиционная медицина низводит весь огромный спектр древних способов лечения до термина «альтернативной медицины», показывает ограниченность этой точки зрения. Крайнюю, очевидную ограниченность. Функциональная медицина – отличный компромисс между практиками Востока и Запада. Это гениальный системный подход к лечению, в котором целитель и пациент – партнеры. Его цель – найти первоисточники болезни, а не просто устранить симптомы с помощью медикаментов. Мой врач функциональной медицины может выписать все – от привычных лекарственных средств до лакричного чая. Она с уважением относится к работе с человеческой энергетикой и рассказывает мне, как сахар стимулирует воспалительные процессы в организме. В психотерапевтическом контексте – вылечить голову могут психиатры и дипломированные врачи других профилей. Психологи не имеют права назначать лекарства. Мне всегда казалось невероятно абсурдным и смехотворным, и безответственным, и очень опасным, что дипломированные врачи, получившие в основном знания о биологических функциях человеческого тела и в значительно меньшей степени о работе разума, могут выдавать пациентам психотропные средства. И все это без сколько-нибудь значимого терапевтического взаимодействия. На университетской домашней вечеринке я познакомилась с женщиной, которая рассказывала, что лечится от депрессии прозаком и из-за этого не испытывает оргазм. И что на это говорит твой психолог?» — спросила я. «Да я никогда к психологу и не ходила», — ответила она. Я наивно поинтересовалась, а где же ты взяла прозок? Все просто. Я сказала своему доктору, что у меня депрессия, и он выписал мне рецепт. Я постаралась сохранить невозмутимое выражение лица, но по-прежнему не могла понять. «Обычному доктору?» «Ага, тому, который берет у меня мазки». «Я не могла это так просто оставить. И как часто ты к нему ходишь?» Уже с некоторым нажимом продолжила я. «Раз или два в год». Антидепрессанты незаменимы, когда необходимо вырваться из круга боли и облегчить сильную депрессию. Но факт, что только в США каждая четвертая женщина принимает такие препараты, вызывает у меня желание разрыдаться. Однажды у меня была публичная беседа на эту тему с доктором Сарой Готфрид, получившей свой врачебный диплом в Гарварде. Она сказала: «Известно, что большинство этих женщин, так называемых четвертых, борются со стрессом, тревожностью, избытком кортизола. У половины людей, страдающих от депрессии, уровень кортизола в крови повышен. Мы знаем, что у 20% людей с депрессией есть проблемы с щитовидной железой, ее функция понижена. Но часто никто не удосуживается ее проверить. А также нам известно, что часто причиной служат обстоятельства, которые лишают человека душевных сил, заставляют реактивно сопротивляться. Он испытывает постоянное воздействие травматических триггеров и не может объяснить, как хотел бы себя чувствовать. И здесь самое время сесть за карту желаний». Да, некоторые книги по самопомощи весьма неплохо иметь под рукой. Доктор Сара продолжала: «У нас принято просто выписывать рецепт на таблетки от любой проблемы, вместо того, чтобы доискаться до первопричины. Предлагаю начинать с биологии и параллельно работать с психикой». Аплодисменты. Противоположную позицию в решении подобных проблем занимают ярые бойцы фронта самопомощи. Тут я подниму руку. «Я как раз собираюсь заняться визуализацией и налечь на эхинацею», говорите вы подруге, выкашливая свои легкие вторую неделю. «Я как раз анализирую кое-что». Подруга орет в телефонную трубку: «Иди к врачу, тебе нужны лекарства». Вы ползете в клинику и изумляетесь: «И как это вам раньше в голову не пришло?» Одна из моих лучших подруг — талантливый интуитивный целитель и практик аюрведы. Ее новоиспеченный бывший муж преподносил ей один шокирующий сюрприз за другим. Она готовилась к свадьбе сына, где с бывшим и его заносчивым семейством пришлось бы держаться цивилизованно. Мы продумывали стратегию, как пережить праздник, никого не ударив и не свернувшись в позе эмбриона на танцполе. «Не знаю, сколько я смогу продержаться», — произнесла она, и голос ее был дрожащим и злым одновременно. Контекст. Эта женщина встречает ангелов в продуктовом магазине, видит вещи и сны, вылечила сама себя от рака молочной железы дважды. Она самая настоящая современная священнослужительница. «Ты можешь это сделать», — заявила я тоном, не терпящим возражений. И тогда она выдала: «Я думаю, перед банкетом стоит принять Ксанакс». Тишина. Скорее всего, она ожидала, что я, по нашей общей традиции бравировать навыками самопомощи, предложу ей избегать препаратов, влияющих на настроение, и послушать мантры по пути к месту праздника. «Да, мать его, прими!» — поддержала я. «Выпить таблетку, просто чтобы пережить это испытание». Всему свое время и место. И понимая, что для вас лучше в конкретный момент, вы учитесь исцелять себя самостоятельно. Подведу итоги. Психология разбирается, насколько сильно вам в детстве навредили родители. Буддизм рассматривает, как ваш разум может преобразовать эмоции, вызванные этим вредом. Спиритизм помогает заглянуть в прошлые жизни, в которых вред причинили и вам, и родителям, и использовать это знание, чтобы найти в себе любовь. А если все это не работает, звоните доктору. Жить для исцеления. Ни одно лекарство не избавит вас от болезни само по себе. Ни одна теория не объясняет все. Нет ни одного мудреца, который всегда прав. Мы придумываем новые способы излечения и так создаем новый мир, где живем. То, как мы живем и излечиваемся, безнадежно запутано. Мы создаем свой путь, ступая по нему. Когда вы находитесь в крайней точке своего сознания, вы чувствуете себя как одинокий потерянный астронавт в священном трепете от того нового, что открывается перед вами. Мы пересматриваем свою точку зрения о том, что значит быть целостным человеком. Джин Хьюстон, последовательница философии космизма, описывает это термином «человек возможный». Она ощущает волнение в теле и жажду радоваться жизни. И в какое бы время ни произошло травмирующее событие, она может мысленно обратиться к этому моменту как более мудрая версия своей прежней личности и привнести в произошедшее понимание, сочувствие и мудрость. Она из тех, о ком мы могли бы сказать: человеческое сердце ни перед чем не остановится на пути к Богу. Психологическая система измерений не может постичь все глубины души. И, конечно же, с ее помощью не измерить духовные достижения. Существует карма, которую даже буддизм не может объяснить. Нам нужна богиня, и нам нужны антибиотики. Нам нужно магическое мышление, заклинания и практические приемы для излечения от страха и болезней. Чтобы исцелиться, нам надо везде искать свой свет, обращаясь внутрь и наружу, поворачивая на север, юг, восток и запад, следовать по пути многих миров одновременно и, конечно, привозить домой свои находки, создавать свой мир, лучший для вас.